Они убедились, что Настя и Суляк сели в автобус и поехали следом. Минут через 15 они оказались почти в центре города, и здесь им пришлось притормаживать у каждой остановки, чтобы не пропустить парочку. Наконец, в толпе выходящих из автобуса пассажиров, Коротков увидел Настю. Суляк вышел из автобуса первым, но руки ей не подал. Юра не обратил на это внимания, но глазастый Виктор углядел не со стыковочку. «Чё ж твоя, красавица, такого охламона себе выбрала?» Неодобрительно покачал он головой. «Даже ступенек спуститься не помог. Острашон-то, Господи, прям смертный грех. Нет, нам баб никогда не понять. У него что, денег много, что ли?» «Не знаю, ещё не выяснил. Потому и хочу посмотреть повнимательней, что в нем есть такого, чего во мне нет. Как думаешь, куда они могут пойти?» «Здесь-то?» Виктор огляделся по сторонам. «Магазины все закрыты уже, разве что в ресторан какой-нибудь или в бар. Гляди, гляди, они двинулись в сторону бульвара, там вообще ничего нет, только киоски одни стоят. А дальше? Если они пойдут по бульвару до пересечения с проспектом Мира, то там два ресторана и баров несколько штук. Давай туда подъедем, — решил Коротков, — там и покараулим, раз ты говоришь, что больше им деваться некуда. Как скажешь, командир». Пожал плечами Виктор, трогаясь. Они обогнали Настю, медленно шагающую рядом с Сауляком, и проехали 500 метров вперед до перекрестка. Через некоторое время Настя и Сауляк поравнялись с машиной, замедлили шаг, оглядываясь, что-то обсуждая, потом свернули направо, как раз туда, где, по словам Виктора, находились рестораны и бары. Проспект был ярко освещен, и Краткова было хорошо видно, как они прошли оба ресторана и скрылись за невзрачной дверью. — Что у вас там? — спросил он Виктор. — Пивной бар. Твоя красотка пиво любит, что ли? — Терпеть не может. — А, значит, ради него старается. Ну так что, командир, будем ждать или как? — Будем, — решительно сказал Кратков. — Я все оплачу, ты не сомневайся. Минут через несколько зайди туда, погляди. — Договорились? — А тебя одного в машине оставить? — хмыкнул Виктор. — Ключи забери, если сомневаешься. А хочешь, возьми с собой мой паспорт. Куда я без него денусь-то? — И то сказать, — согласился тот. Коротков сказал правду. Настя действительно терпеть не могла пива, но идея зайти в пивной бар принадлежала Павлу, и она сочла разумным не спорить с ним. Пусть знает, что она не строптива в мелочах, и с ней запросто можно договориться, если вести себя дружелюбно. В баре этом было шумно, многолюдно и не особенно чисто. Они с трудом нашли два места за столиком, где уже расположились два сомнительного вида типа, разговаривавших на каком-то неизвестном Насте языке. Прислушавшись, она поняла, что речь их очень напоминает венгерскую. Стало быть, скорее всего, это были удмурты. Пиво здесь продавали несколько сортов, а к нему горячие копченые сосиски, солянку из квашеной капусты и огромных розовых креветок. Настя заметила, что Павел немного оживился, и готова была ради этого даже пить ненавистное пиво, заедая его сильно перченными сосисками, обильно политыми шашлычным соусом. Павел ел креветки, ловко управляясь их нежными, сочными тельцами. «Никогда не могла этому научиться», — призналась Настя, глядя, как легко и быстро он отделяет мясо от чешуи. «У меня всегда половина мяса пропадает». — Это потому, что у вас ногти длинные, они мешают. — Это точно, — вздохнула Настя. — Из-за маникюра приходится приносить жертв. — Ну так не приносите, кто вас заставляет. Сами выдумываете себе сложности, а потом с упоением их преодолеваете и хотите при этом, чтобы вам сочувствовали. — Ага, — улыбнулась она, — хотим. Мы же ради вас стараемся, ради мужчин. Это вы хотите, чтобы мы были красивыми и холеными, а нам самим это 100 лет не нужно. Что вы все время оглядываетесь? Ищите кого-то? Наших наблюдателей. Вы так увлеклись едой, что забыли о своих обязанностях, и мне приходится выполнять их вместо вас. Настя промолчала, делая вид, что увлеченно борется с копченой сосиской при помощи тупого ножа и кривозубой вилки. Она давно уже сфотографировала всех, кроме Короткова, который в пивнухе не появился, и могла бы дать голову на отсечение, что Павел солгал. Он не их высматривал. Парень в волчьей шапке появился всего на мгновение, убедился, что они мирно потягивают пиво, и вышел на улицу. Теперь, наверное, мерзнет там, ожидая, когда они выйдут. Парочка из серой «Волги» сидела далеко от них, у Насти за спиной, и для того, чтобы их видеть, Павлу не нужно было вертеть головой, достаточно было просто поднять глаза. Так кого же он тут высматривал? Очень интересно. «Между прочим, вы мне обещали рассказать, как вы отличаете правду от лжи», — внезапно сказал Сауляк. «Еще интереснее. Что это с ним? Откуда такая резкая перемена? К вечеру второго дня он вдруг решил стать милым и разговорчивым. «Осторожнее, Настасья», — сказала она себе, — «Павел Дмитриевич что-то затевает». Или наоборот, до сего момента он чувствовал какую-то опасность и напрягался, а вот теперь она миновала, и он расслабился. Что произошло? Что? Что? Думай, дорогая моя, думай, соображай побыстрее, а то нарвешься на очередной сюрпризик. — Расскажу, — пообещала она. — А что мне за это будет? — А что вы хотите? — Чтобы вы мне тоже что-нибудь рассказали. — Слушайте, вы корыстны до неприличия. — Не-а. Она весело помотала головой. — Просто люблю поторговаться. Но в виде исключения поделюсь с вами опытом бесплатно. Вы мне симпатичны, Павел Дмитриевич, хотя вообще-то вы ужасная бука. Но сначала я попрошу вас принести мне еще одну сосиску. Как вы правильно заметили, я не только корыстна, но еще и прожорлива. Возьмите деньги».